Библейские портреты Христа. Библия – удивительная книга. Фактически, она единственная книга, которую мы имеем, которая является боговдохновенным словом. Это делает ее очень важной, потому что это Божие откровение к человеку. Не нужно много времени, чтобы понять, что она не просто какая-то другая книга. Весь ее иная, и содержание ее иное. Это единственная книга в мире, которая говорит нам, как мы можем познать Господа и иметь общение с Ним. Большинство ее вести передается прямо выражениями, но многое в ней передается посредством картин или образов. Библия является книгой картины с описаниями портретов. Это может быть необыкновенным представлением о Библии, но однако очень верным. Библия не иллюстрирована видимыми картинами и рисунками, но, несмотря на это, является книгой картин. Как вам известно, имеется два вида картин. Во-первых, те, которые нарисованы ручкой, карандашом или кистью, включая те, которые сфотографированы. Все они видимые. Это значит, их можно видеть физическими глазами. Но, во-вторых, также имеются умственные картины, или изображения, нарисованные в умах и памяти, которые являются словесными картинами, видимыми или слышанными. Например, мы можем слышать, как кто-нибудь живописно описывает какой-нибудь вид или случай, употребляя слова. И немедленно мы представляем в нашем уме умственное изображение или картину случившегося, хотя мы не употребляли ни ручки, ни карандаша, ни кисточки. Это словесные картины. Они ясно видны и понятны, как если бы мы видели их физическими глазами. Библия изобилует этими словесными картинами, и все они имеют центральную фигуру личность Господа Иисуса Христа, который является Сыном Божиим и Спасителем грешников. И если мы будем смотреть, мы найдем на каждой странице Писания, стоящем где-то в тени, очертание центральной личности книги Господа Иисуса Христа. Как вам, вероятно, известно, Библия состоит из 66 книг. Последняя книга начинается этими словами: «Откровение Иисуса Христа». И это не название последней книги Библии, но может быть названием всех книг Библии, ибо это действительно откровение Иисуса Христа. Всякий случай, записанный в Писании, имеет отношение прямое или посредственное на эту тему. Откровение Иисуса Христа. Некто сказал: «Вы никогда не найдете верное толкование какого-нибудь места Писания, пока вы не найдете, как оно относится к Иисусу Христу. Если вы будете достаточно искать, вы найдете его стоящим где-то на фоне, иногда ясно и безошибочно, иногда тускло и неясно, но он там. Если мы всегда будем это помнить, это будет великой помощью в понимании Слова Божия». Иисус Христос является темой и предметом каждой части Библии. Сам Иисус ясно указал это, когда в Евангелии от Иоанна 5 главе 39 стихе отвечал подвергавшим сомнению его авторитет: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Мы также читаем в Евангелии от Иоанна 5 главе с 45 по 46 стих: «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Иисус сам утверждал, что Библия является откровением о нем. Она также это подтвердил после своего воскресения, когда он шел с двумя учениками на дороге в Эммаус, говоря: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Мы также можем указать на других, которые считают, что Библия действительно является откровением Иисуса Христа, Сына Божия. Имея этот основной факт в уме, мы будем изучать библейские портреты Господа Иисуса Христа. Теперь помните, что это словесные картины, находящиеся во всей Библии. Если мы будем помнить, что Библия является откровением или поднятием завесы Иисуса Христа, и что единственными картинами о нем мы имеем словесные картины Библии, мы можем понять причину нападения сатаны на Слово Божие, ибо это действительно является нападением на Иисуса Христа. Нападение сатаны на Слово Божие началось давно, в саду Едемском, когда он сказал жене: «Подлинно ли сказал Бог?» Первое нападение на Иисуса Христа было замаскировано невинной просьбой для информации. Он спросил жену, что имел в виду Бог, когда сказал: «Не ешьте ни от какого дерева в раю». Хотя это звучало так невинно, однако это было хитрое намерение исказить и лишить доверия Слово Божие. Не подозревающая Ева пошла на эту хитрую удочку и с кажущейся искренностью, не сознавая хитрости врага, передала свою версию о том, что Бог сказал ее мужу Адаму. После нескольких тысячелетий стратегия сатаны не изменилась. Он употребляет ту же самую тактику сегодня. Под предлогом стремления к познанию и лучшему пониманию Слова Божия враги Евангелия повторяют вопрос змея: «Подлинно ли сказал Бог?» Как мы должны толковать Слово Божие? Должны ли мы принять его буквально или просто как аллегорию? Является ли книги Моисея и особенно книга Бытие буквальным повествованием творения мира и творением животных и человека, или является только ценным собранием мифов и бабских сказок? Еще раз вопрос: подлинно ли сказал Бог? И нападение на историческое повествование о творении, записанное в книге Бытие, даже если оно замаскировано как искреннее искание истины, является больше, чем покушение, чтобы лишить доверия к Писанию. Оно в действительности подрывает воплощенное и живое Слово Бога, самого Господа Иисуса Христа. Если записи пяти книг Моисея, а также всего Писания, не являются фактом, тогда Иисус Христос становится или умышленным самозванцем, или очень несведущим человеком. Мы находим, что Иисус Христос, будучи здесь на земле, цитировал из всех пяти книг Моисея, таким образом признавая авторитет и историческую точность книг Бытие, Исхода, Левит, Чисел и Второзакония. Иисус верил исторической записи сотворения человека в книге Бытие, ибо когда фарисеи спросили его, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею, Матфея 19, глава 3 стих, Иисус ответил на этот вопрос, цитируя из 2 главы Бытие. Он сказал: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Иисус принял авторитет книги Бытие. Он также цитировал из книги Исход. Саддукеи пришли к Иисусу за ковыристым вопросом относительно женщины, которая была замужем 7 раз, и они хотели знать, которого из них будет она женою в воскресении. В Евангелии от Марка 12 главе Иисус ответил им, ссылаясь на книгу Исход и горящий куст. Он сказал им: «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали ли вы в книге Моисея? Как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог есть Бог не мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Верил ли Иисус повествованию о горящем кусте? Он определенно верил. Так же верно относительно книги Левит. В Евангелии от Матфея, 8 главе, прокаженный пришел к Иисусу, поклонившись, он просил, чтобы исцелиться. После того, как Иисус протянул руку и исцелил его, он послал его к священнику и процитировал из книги Левит как его авторитет. Мы читаем. «И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Матфея 8 глава 4 стих. Это была прямая ссылка на книгу Левит 14 главу, где даны подробные инструкции об очищении прокаженных. Христос принял авторитет Писаний Ветхого Завета, и мы должны соединить Христа и Священные Писания вместе. Если вы подрываете одно, то вы подрываете и другое. Нападение на Писание является нападением на Христа. Изучая Писание, мы увидим Христа, представленного во всей Библии на каждой странице. Мы будем рассматривать эти прекрасные портреты Иисуса Христа, Сына Божия. Аминь.